Глава 64. «Я тебя просил не отвечать по моему телефону», — подскочил к Карине Макс. Она растерянно держала мобильный в руке. «А что такого? Номер не определился». Макс выхватил трубку и прижал к уху. «Тишина! Ты сбросила?» «Да нет, не я», — раздраженно ответила Карина. «Не соединилась». «Или просто не захотели говорить», — едва сдерживался Макс и впился в нее взглядом. «Никогда, слышишь, никогда больше не прикасайся к моему телефону». Частная вечеринка для близких и просто нужных людей была в самом разгаре. Кто-то танцевал, кто-то собирался небольшими компаниями по интересам. Самое внушительное образовалось вокруг Артема, именинника и хозяина мероприятия, у которого было хорошее чувство юмора. Гости не без удовольствия слушали новые анекдоты и безудержно хохотали. Макс расположился на кожаном диване, он уже слышал эти анекдоты от Артема. Держал в руке бокал с весьма крепким коктейлем, который отобрал у не на шутку развеселившейся Карины. Она к тому времени, судя по ее поведению, умудрилась выпить достаточно. Макс спокойно наблюдал, как его не в меру сексуальная жена демонстрирует свое умение в откровенных танцах. Высокий вырез, клочками висящей полупрозрачной юбки, время от времени поднимался еще выше, обнажая ее красивые бедра. Это зрелище, безусловно, привлекало внимание. Присутствующие, особенно мужского пола, с интересом разглядывали гибкую, длинноволосую девицу, в каждом движении проявляющую свою раскованность и темперамент. К Карине почти сразу присоединился небрежной внешности молодой человек и постарался как можно плотнее придвинуться к ней. А она наслаждалась его и общим вниманием. «В ударе!» — хохотнул Артем, сев рядом с Максом на диван, в отличие от тебя. Макс улыбнулся одними губами. «Слушай, давай выйдем, нужно поговорить о наших делах», — предложил Артем. Макс поставил на низкий столик бокал с коктейлем и последовал за приятелем. Они вышли на просторное и освещенное крыльцо. «Это беспроигрышное дело на 90%. Прибыль нормальная, действительно нормальная. Час назад информация из Цюриха пришла. Сколько процентов ты намерен вложить?» 70, несколько подумав, ответил Макс. «А когда реально должен быть результат?» «В течение 2 недель». За последние 9 месяцев Макс, благодаря удачным сделкам Артема на бирже, утроил первоначальное вложение, и этот факт придавал уверенность. «Мне к концу месяца нужны будут средства». «Клуб?» Макс кивнул. «Кстати, поздравляю. Слышал о вашем серебре. Когда будем обмывать?» — засмеялся Артем. Он, подначивая, похлопал Макса по плечу, тот без особого энтузиазма кивнул. Артем почувствовал это, достал сигарету и закурил. Обычно, когда молодые люди встречались на вечеринке, то веселились и отрывались по полной. Но Макс на протяжении всего вечера казался суровым и даже расстроенным, и в основном молчал. Его приятель знал, как ему казалось, причину такой перемены. «Понимаю тебя», — протянул Артем, погасив сигарету. Макс вопросительно вскинул брови и посмотрел на него. На лице Артема мелькнуло сочувствие. «Наверное, это оказалось не зря, я думаю». Артем несколько растерялся, когда заметил еще большее удивление у Макса. «Ты о чем?» «Извини, старик, действительно, не стоило об этом говорить». Артем не выдержал затянувшегося молчания и, резко повернувшись к Максу, хлопнул его по плечу. «Да не расстраивайся ты так. Моя тоже первый аборт делала. У нас тогда трудности большие были. Но ничего, смотри, какой у нас пацан растет. А потом, вы все-таки серебро взяли». Макс медленно поднял на него глаза, не понимая смысл услышанного. «Что значит тоже?» — опешил он. За несколько секунд на лице Артема отразилось недоумение и растерянность. Он безнадежно выдохнул и отвернулся. «Слушай, я не знал», — с сожалением сказал он. Макс усмехнулся. «И я не знал». «Юлька случайно встретила твою Карину в отделении. Ты же знаешь, она у меня гинеколог», — недолго помолчав, произнес Артем. «Когда?» «Недели 3 назад». Артем пораженно хмыкнул и протянул. «Да...» Макс тяжелым взглядом наблюдал, как Карина разнузданно танцует с очередным кавалером в центре зала. Она приняла решение за них двоих и этим доказала свое пренебрежение к его мнению и желаниям. Карина все правильно рассчитала. Если бы Макс узнал о ее беременности, то не согласился на такой исход. Безусловно, у них профессиональный прорыв, большой успех и новые перспективы, но это не оправдывает ее поступок. Он чувствовал, как на него накатывает безысходность, перерастающая в возмущение жизнью, Кариной, собой, еще одна утрата. Сначала Катя, потом Валерия, а теперь его ребенок. Конечно, Леру он не хотел причислять к этим потерям, но последствия их встречи в Испании и расставания оказались не менее тяжелыми. Эта последняя новость переполнила чашу отчаяния и одиночества. Макс стоял в стороне и смотрел на жену, с трудом сдерживаясь, чтобы не выдернуть ее из толпы. Но когда Карина начала расстегивать блузку, перейдя к стриптизу, Макс внешне спокойно подошел к ней. Взял железной хваткой ее за руку и увел, не обращая внимания на недовольные возгласы Карины и танцующих. В машине она была совершенно невменяема. Она то рыдала, возмущалась беспардонным поведением мужа, то истерически хохотала. Она наградила Макса всеми бранными словами. Ее язык заплетался, но она продолжала выкрикивать оскорбления.